Михаил Григорьевич Львовский. В моей смерти прошу винить Клаву К. Не бывает любви несчастной. Может быть, она горькой, трудной, безответной и безрассудной. Может быть, смертельно опасной. Но несчастной любовь не бывает. Даже если она убивает, тот, кто этого не усвоит, и несчастной любви не стоит. Борис Захадер. Глава первая. Я влюбился в Клаву Климкову, когда мне было 4 года. Это случилось в понедельник. В первый раз детей сдают на пятидневку в детский сад именно в этот тяжелый день. Мы шли по улице. Папа размахивал синим мешком с моими вещами, на котором крупными буквами было написано «Сережа Лавров». А мама все время раскрывала огромную сумку, висевшую у нее на плече, и вытаскивала оттуда замусоленную бумажку. «Майки две?» «Две». На папе были узкие в облипочку джинсы. Самый писк по тем временам. «Трусы?» – замирающим сердцем спросила мама. Мой отец закудахтал. «Что ты этим хочешь сказать?» «Ты становишься похожей на глупую наседку и делаешь из нас банальных женатиков». Они были очень молоды тогда, мои родители. Там заведующая тигрица. Чего-нибудь не хватит, опять не примут, как в прошлый раз. В прошлый раз ты забыла справку об отсутствии инфекционных заболеваний, растяпа. «Купи мне мороженое», – жалобно попросила мама. «Может быть, оно меня успокоит». Папа подошел к ларьку и вернулся с брикетом, который держал двумя пальцами так, словно это был не сливочный пломбир, а дождевой червяк. «На, истеричка!» «Как ты думаешь, Сережка будет реветь?» – спросила мама, облизывая мороженое. «Поревет и перестанет, как все нормальные дети». «На целых 5 дней!» – мама дала мне лизнуть мороженое. «Сереженька, ты хочешь детский сад?» «Хочу!» – храбро сказал я. «Старик, а плакать не будешь?» – спросил меня папа. «Буду!» – ответил я. И когда мы оказались в небольшой комнате, увешанной детскими рисунками и всевозможными объявлениями, разъяснявшими родителям их права и обязанности, честно выполнил свое обещание. Я орал благим матом, валялся по полу и дрыгал ногами. Я терзал детсадовскую панаму, которые пытались на меня напялить. Растерянные нянечки и воспитательницы, поначалу хлопотавшие вокруг меня, приговаривая: «Сереженька, умный мальчик, Сереженька, плакать не будет», отступились, когда я начал кусаться. Мама рыдала, прислонившись к папиному плечу. «Я этого не вынесу», – всхлипывала она. «Это выше моих сил». Действительно, мамино сердце должно было разорваться от жалости, потому что я схватил ее за ногу двумя руками и прижался к ней мокрой щекой. Папа стоял с каменным лицом. «Твое порочное воспитание», – сказал он, пытаясь отодрать меня от маминой ноги. Тогда я схватился за ногу папы. Сначала я орал: «Мамочка, теперь папочка». У папы тоже глаза наполнились слезами. Тигрица, заведующая детским садом, сидела за письменным столом и спокойно пила чай в прикуску из детской кружки с цветочками. «Ничего не выйдет», — сказала она. «Придется позвать Клаву Климкову». «Клава Климкова!» — сразу послышалось за дверью. «Климкова Клавочка!» — прозвучало где-то за окном, в которое заглядывали ветви каштана с пожелтевшими листьями. «Иди сюда, Клава, тут опять один мальчик плачет!» Я уже начал хрипеть, когда дверь приоткрылась, и в комнату заглянула девочка. Ей тоже было тогда 4 года. Она смотрела на меня с любопытством из приоткрытой двери. Я примолк. «Бегите!» — сказала тигрица моим родителям. «Но я не могу так!» — начала была мама. «Через 10 минут загляните через забор и успокоитесь», – ответила заведующая. Папа уволок маму. «Я завизжал!» Клава вошла в комнату. Она была красавица. Ее большие черные глаза и длинные ресницы с той самой минуты снились мне всю жизнь. «Чего ревешь?» – спросила меня Клава. И я мгновенно перестал плакать. «Пойдем во двор. Сейчас мы будем там желуди собирать». «Зачем?» – спросил я. «Надо», – ответила Клава и взяла меня за руку. «Его как зовут?» – деловито осведомилась она у тигрицы, нахлобучивая на меня детсадовскую панаму. «Сережа!» – с отвращением произнесла мое имя заведующая. «Пошли, Сережа!» – сказала девочка. И я пошел за ней. Она вела меня за руку по длинному коридору. Вдоль его стен на полках стояло множество игрушек, сделанных из желудей и спичек. Лошадки, собачки, зайчики. Здесь были даже бусы из желудей, висевшие на гвоздях. Игрушки мне очень понравились. Но больше всего мне нравилось идти с Клавой. Чтобы Клава поняла это, я стал раскачивать ту руку, за которую она меня держала. Я думал, что это ей доставит удовольствие. Но Клава посмотрела на меня осуждающе и отняла руку. Я хотел было опять заплакать, но сдержался. Двор детского сада был очень большой. Площадка с разноцветными качалками, грибочками и ямой с песком. А за ней парк, похожий на дремучий лес. Я сразу заметил папу и маму, которые смотрели на нас с Клавой сквозь решетку забора. «Скорее, а то опоздаем», – сказала Клава и побежала в сторону парка. Я еле поспевал за нею, а по ту сторону забора бежали мои папа и мама. «Коля Свиридов собрал уже 5 желудей», – объявила воспитательница, оторвавшись от книги, которую она читала, сидя на пеньке. «Осталось 10 минут. Кто через 10 минут соберет больше всех желудей, тот и будет победителем». Я огляделся. По траве между деревьев ползали малыши. Многие из них еще не умели считать, и поэтому часто отрывали воспитательницу от книги. «Елена Григорьевна, сколько у меня?» «Раз, два, три, четыре», – четко выговаривала Елена Григорьевна, перебирая желуди на грязной ребячьей ладошке. «Видишь? 4! Повтори, сколько у тебя желудей?» Я уже тогда умел считать до 10, но у меня не было ни одного желудя. А Клава, ползающая под развесистым дубом, показала мне 3 пальца. И вдруг я увидел сразу 2 желудя. Подобрав их, я помчался к Клаве. «Возьми», – сказал я. «Зачем?» – удивилась Клава. «Бери, не бойся», – настаивал я, – «у тебя будет 5». Но огромные Клавины глаза неожиданно сузились. «Иди отсюда», – сказала она, – «а то сейчас как дам вот этой корягой по голове». Никакой логики в ее поведении не было и в те далекие времена. Я полз по дну оврага с 2 несчастными желудями в кулаке, когда услышал мамины всхлипывания за решеткой забора. «Рита, это глупо», – утешал маму папа. «Он про нас забыл мгновенно, как будто мы и не существовали вовсе», – не успокаивалась мама. «Павлик, мы ему теперь совсем не нужны. Он, наверное, нас не узнает, когда мы за ним придем». «Пошли отсюда, мне надоел этот обезьянник, на работу опаздываем». «Подожди, интересно же». Продолжая всхлипывать, мама попыталась допрыгнуть до дубовой ветки, покачивающейся над тротуаром. А папа зашептал сквозь решетку забора. «Сережа! Сережа!» Я оглянулся. Папа пальцем показал на что-то, желтевшее на краю оврага. «Шелудь!» – обрадовался я и уже собирался схватить его, но желудь зашуршал крыльями и улетел. Маме к этому времени удалось сломать дубовую ветку, и она просунула ее сквозь решетку забора. Желудей на ветке было видимо-невидимо. «Ребята!» – опять раздался громкий голос воспитательницы. «Запомните! Для того, чтобы совершить подвиг, к нему надо готовиться с самого раннего детства. Надо стремиться всегда и во всем быть первым. Осталось 3 минуты. Елена Григорьевна, Свиридов у меня 3 желудя отнял!» – захныкал какой-то мальчишка. «Коля! Сейчас же отдай Куницыну его желуди!» «Елена Григорьевна, они не его, мы их вместе нашли. Тогда разделите поровну». «Ну как? Один пусть возьмет Сева, другой Коля. А третий?» «Все, время истекло, начинаем подсчет», – объявила воспитательница. На вытоптанной полянке лежали кучками желуди. Возле каждой стояли мальчики и девочки. Елена Григорьевна уже хотела назвать победителем Колю Свиридова, когда я молча опустошил свою панамку. Что тут поднялось? «Как тебя зовут, мальчик?» – спросила воспитательница. Я был так горд и счастлив, что не смог вымолвить ни слова. «Его зовут Сережа», – ответила за меня Клава. А мама добавила из-за забора: «Лавров!» Из леса мы шли парами. Конечно, я держал Клаву за руку. Все завидовали мне хорошей белой завистью. Коля Свиридов из-за этой белой зависти все время старался наступить мне на пятки. А один раз даже легнулся. Клава обернулась и сказала Свиридову: «Дурак!» И объяснила мне: «Это он потому, что я раньше с ним ходила». Клава начала раскачивать ту руку, за которую я ее держал. Она знала, что доставит мне этим удовольствие. Мои папа и мама, гордые и счастливые, сопровождали наш строй по другую сторону забора. Если честно признаться, я тоже был счастлив, как никогда в жизни. Ни раньше, ни позже. Нет, кое-какие радости еще выпадали на мою долю, но все это уже было не то.